Глава 4. Зеркало. «Тайна?» «Господин?» Я вскочила, склоняя голову и судорожно стягивая ворот халата. «Сиди, я не хотел тебя смутить. Мне кажется, нам все же нужно поговорить. Ты не приняла мой браслет?» «Господин, я...» «Да сядь уже. Я просто хочу тебе сказать, я не злюсь. Ты видишь меня сегодня в первый раз. Совершенно нормально, что ты боишься. Тебе нужно время. Я подожду». Я плюхнулась на диван и недоверчиво на него уставилась. «Я ждал свою истинную почти 200 лет. Год-другой, уже не так важно. Ты здесь, ты существуешь. Этого для меня пока достаточно. Нравятся ли тебе твои покои? Только скажи, все поменяю, как ты желаешь. Я приказал обустроить их так, как принято в твоей стране». «Мне очень нравится, господин». «Служанки тебе не досаждают? Не стоит ли их отослать прочь?» «Они очень милые». «Какие ты любишь драгоценности? Через несколько дней прибудет портниха с тканями. Если захочется чего-нибудь особенного из еды...» «Благодарю, господин, я не избалована». «Весь сад в твоем распоряжении. У меня часто бывают гости, не бойся их. Никто из драконов не посмеет тебя обидеть. Если пожелаешь, я скажу им не подходить к тебе». Я молчала, подавленная таким вниманием. «Ну зачем? Зачем он так добр ко мне?» «Я не буду тебя беспокоить. Прошу только иногда делить со мной трапезу. Так ты быстрее привыкнешь к своему новому дому». «Разрешите спросить, господин?» «Спрашивай». «Почему мне нельзя видеться с родными?» «Это для твоего же блага. Когда ритуал будет завершен, ты станешь другой. Ведь я разделю с тобой свои кровь и жизнь. И стареть будешь гораздо медленнее. А твои близкие останутся такими, как есть. Они будут болеть, покроются морщинами и быстро умрут. Тебе будет слишком тяжело это видеть». «А письма? Могу ли я писать им? Моя мать и сестры переживают». «После того, как будет проведен ритуал, ты забудешь о прошлом. Пока же, да, можешь. Если хочешь, отправь им подарки, они будут рады». «И куклу? У тебя есть куклы для маленьких девочек, господин?» — с трепетом спросила я. «Нет, но я распоряжусь. Тебе принесут. Что еще отправить твоей семье?» «Ткани красивые, шелк или парчу», — заволновалась я. «Матушка будет рада черепаховым гребням. Отцу инструменты новые, он искусный каменщик». «Золото, жемчуг, изумруды, быть может?» «Нет», — покачала я головой. «Ни к чему вызывать лишнюю зависть. Да и ограбить могут. К тому же это слишком дорого, господин». «Для меня нет. Но я сделаю так, как ты решишь, тайна. И я бы хотел завтра встретить тебя в саду. Пока же отдыхай. Тебе уже несут ужин». Я послушно кивнула, радуясь тому, что он даже не попытался дотронуться до меня. Было тошно. Я для него истинная. Он для меня чужак и ненавистный тюремщик. Вот так просто и легко дракон сломал все мои планы и мечты. Ему, наверное, плевать на то, как я выгляжу, о чем думаю, чем живу. После обряда я стану драконной. От меня останется лишь оболочка, и та сильно изменится. Буду красивой, сильной, наверное, даже умной, но я не такая. Я живая, а он меня убьет, лишь ради того, чтобы я родила ему сына. В книжечке про дюжину было написано, что лишь истинная родит наследника, а девочек может произвести на свет любая. Глупо и странно. Проклятие и благословение в одном сосуде. Драконьему роду это даже во благо. С такими артефактами браки у них крепкие, практически вечные. Интересно, есть ли у них гаремы? Накладывает ли истинность какие-то ограничения, ну, кроме вопроса наследия? Конечно, в книжках об этом не было ни слова. Зато там очень много написано про роскошь драконьих дворцов, про их великолепные сады, про сокровищницы и огромные библиотеки. Все это оказалось правдой. Тройняшки вернулись с едой, но, заметив мою подавленность, молча и быстро расставили драгоценную фарфоровую посуду на столике и тихо удалились. Я поковырялась в рисе с кислым соусом, съела пару кусочков мяса и ушла спать. Аппетита не было совершенно. Сна, впрочем, тоже. Мне не хватало дыхания сестер, не хватало запаха духов, подушки казались слишком мягкими и твердыми. Как и всегда, когда не спалось, я стала перебирать в памяти бабушкины записи. Мы с Зариной учили их наизусть, зная, что настанет день, и они пригодятся. И во мне, и в старшей сестре был дар, во мне намного больше. Зарине сил хватало лишь раскидывать карты и немного гадать по зеркалу. Я была, кажется, даже сильнее бабушки. Поднявшись, я прошлепала босыми ногами в купальне. Встала перед висящим на стене зеркалом. Было темно, а лишь свет луны обрисовывал на белых стенах загадочные силуэты ветвей. «Как единый ночь и день, как единый свет и тень, так едино с кем-то я. Покажи, мой друг, меня». Заклинание старое и глупое. Мы придумали его с сестрицей давно, еще в детстве. Но оно работало. В старых тетрадях были не просто бабушкины знания, там были еще и советы, как правильно колдовать. Ритм и рифма — основа заклинаний. Обязательно провести параллель с природными явлениями. А еще быть вежливой и ласковой с магическими вещами. И все получится, хоть и не сразу. У меня получилось. Отражение подернулось рябью, и я увидела рыжеволосую девушку, мирно спящую рядом с новорожденным младенцем. Нет, это не пойдет. Отбирать мать у дитя — преступление. Сколько солнечных лучей, столько дерева теней. Зеркальце мне удружи, меня другую покажи. Следующая я была уже в возрасте. В коротких медных волосах серебряные пряди. Наряд какой-то странный, блестящий и обрисовывающий каждый изгиб тела. Но без застежек и шнуровки. Совершенно непонятно, как это вот носить. Не подходит. Была еще я ребенок, я с мужчиной, я со шрамом на лице, и, наконец, зеркало выдало что-то подходящее. Девушка, похожая на меня, как две капли воды, сидела за столом перед какой-то мерцающей книгой. Хмурила тонкие брови, кусала нижнюю губу, дергала себя за медную прядь, выбившуюся из затянутых на затылке волос. На носу у нее блестели тонкие очки. Это ничего, это можно снять. Главное, что она не ребенок и не старуха. А еще рядом с ней нет ни мужчины, ни родителей, ни детей, ни даже зверей. Она меня не видела до тех пор, пока я сама этого не захочу. «Да чтоб ты сдох, урод!» — неожиданно громко выдала я. «Тварюга, тролль жирный! Вот тебе бан, собака сутулая!» Я моргнула. «Ну ничего себе, скромная и воспитанная!» Но другие были еще менее подходящими, и я рискнула. «О, волшебное стекло, ты мне очень помогло! Как луна глядится в пруд, как в колодце эхо-звук, пусть узрит меня она!» Открой ей уши и глаза. Так себе рифма, но это не так уж и важно. Работает и ладно. У девушки из сияющей книги послышалось мелодичное треньканье, словно кто-то перебирал струны арфы. «Это еще кого на ночь глядя несет?» — пробурчала она. «Странный номер какой-то. Откуда хоть? Ладно, давай поглядим, кто такой назойливый». Она ткнула пальцем в книгу, и вдруг ее лицо заняло всю стеклянную поверхность, словно я смотрела в окно. «Ой, у меня глюки!» Или я неправильные витаминки принимаю? Что за фигня происходит?